Однако же было в этом слове что-то такое, что заставило его насторожиться и прислушаться к разговору казаков. Он прекрасно помнит этот момент. Когда он услыхал это слово, то сразу ощутил какой-то легкий толчок в сердце. И в ту же минуту перед ним вырисовался угол какой-то серой незнакомой хаты. Глиняный пол, рядно, какой-то длинный, вытянутый на нем предмет и две женские фигуры в стороне. Дальше он не мог ничего припомнить. Было ли это наяву или ему снился сон? Мазепа не мог дать себе отчета, но, повторяя снова это слово «Арыся», он видел неизменно все ту же картину. Мазепа провел рукой по лбу. Он снова ощутил в мозгу ту мучительную боль, какую ощущает человек, желающий вспомнить во что бы то ни стало что-то решительно ускользающее из его сознания. Чем дольше он вдумывался в это странное обстоятельство, тем больше досада начинала разбирать его. Почему не остался до утра в шинке и не расспросил об этом подробнее у казака? Может быть, это дало бы ему хоть какую-нибудь нить к отысканию Галины? Галины! Злобно усмехнулся Мазепа, и даже досада разобрала его на самого себя. Какое отношение это может иметь к Галине? Ей-богу, можно подумать, что я потерял последний разум, проворчал он про себя. А между тем почувствовал невольно какое-то невидимое тайное звено, соединяющее это имя и обрывок воспоминания с образом Галины. Но если бы он даже и остался, что мог спросить он у казака? Какая Арыся? Ну, белявая, чернявая, рудая. Больше он не мог ему ничего ответить. Да и оставаться дольше было невозможно. Гетман просил делать дело поскорее, а он еще потерял столько времени в степи. Добрых недели две. Нет-нет, нельзя так играть с судьбой отчизны, воскликнул с досадой Мазепа. Однако, несмотря на все его усилия, мысль его снова возвращалась к этому казаку, к неизвестной Арысе, к Галине. «Уже это неспроста», — решил наконец Мазепа. «Здесь кроется что-то невидимое для меня. Но нельзя его упускать из виду так беспечно. Надо будет на обратном пути заехать в деревню и порасспросить хорошенько казака». Это решение слегка успокоило Мазепу, и мысль его снова возвратилась к опустевшей дидовой балке. Первое время, когда из знаков и гримас немого ему удалось уяснить себе, что Галину и Сыча, и всех остальных домочадцев увез кто-то и увез насильно, так как Галина плакала при этом, его охватило такое отчаяние, что он хотел тотчас же отправить гонца к гетману Дорошенко с известием о том, что он не может выполнить взятого на себя поручения. Но тут же он устыдился своей слабости. Ему поручили дело, от которого зависит судьба всей отчизны, жизнь десятков тысяч людей, а он из-за личного счастья готов забыть все. Осрамить навсегда свое имя, стать вечным посмешищем у казаков. На помощь Мазепе пришли сейчас же его холодный разум и привычка управлять собою, и заставили его отказаться от этого безумного намерения. Куда ему нужно было так торопиться? Куда броситься? Кого спрашивать? Где мог он искать Галину? Ни татары, ни ляхи, ни москали, судя по знакам немого, не были виновны в этом похищении. Так кто же мог это сделать? Кто мог открыть их уединенное жилище? Кроме всего этого,